как привлекать мужчин. По сложности сексуальных и эмоциональных переживаний мужчина похож на маленькую собачку, поэтому, чтобы привлечь его, нужно действовать открыто. Для начала вам очень поможет свист. А потом, когда он к вам прискачет, просто почешите ему животик, он станет вашим навеки. Для сохранения привязанности мужчины на должном уровне нужно следить за тем, чтобы он всегда был накормлен, и время от времени давать ему небольшую физическую нагрузку, так чтобы он мог продемонстрировать свою силу. Для собачки подойдет задание типа принести брошенную палку, для мужчины — открыть банку с вареньем с не очень плотно закрученной крышкой. Или, если хотите, можете проверить, насколько натренирован ваш мужчина, и посмотреть, сможет ли он принести брошенную палку. Современный просвещенный мужчина относится к женщине как к равному ему по интеллекту, деловому и социальному партнеру и уважает ее. Причем чем больше размер груди женщины, тем больше его уважение к ней. Груди, надлежащим образом обнаженные в симпатичном вырезе платья, привлекут любого нормального мужчину. Это хорошая новость. А плохая состоит в том, что они привлекут всех нормальных мужчин. Получается, самое сложное для женщин — это научиться привлекать только тех мужчин, которых они сами находят привлекательными. К счастью, когда дело доходит до привлечения мужчин, в игру вступают две мощные силы — внешность женщины и эго мужчины. Помните, эго мужчины можно раздуть до таких размеров, что оно восполнит все недостатки во внешности женщины. Самое главное — это понять, какую власть над мужчинами имеет неприкрытая лесть. Например, если вы можете и глазом не моргнув сказать самому обычному мужчине что-то вроде: «У тебя такая волнующая сексуальная аура, что я даже боюсь», то он не только вам тут же поверит, но и всю оставшуюся жизнь будет так думать, вопреки всем противоречащим этому фактам. Мужчины любят распылять свою энергию и любовь на всякие поверхностные мелочи. Поэтому хороший способ привлечь их — это похвалить что-нибудь поверхностное. Выбор за вами. Машина, музыкальный центр, модель железной дороги, компьютер, сарай, ручной голубь, медальон, яхта или его член. В теории мужчины любят фотографии красоток, которые можно приклеить к стене, но на практике довольствуются кем угодно, кого им удается заклеить. На самом деле многие мужчины вообще не знают, что делать, если сталкиваются с женщиной, более или менее похожей на красотку с постера. Зато у мужчин есть пунктик насчет того, что именно им нравится в женщинах. Вы не будете знать, что у вас это есть, до тех пор, пока не заметите, что у женщины, к которой он уходит, это точно такое же, как у вас. Изображение равнодушия — традиционный способ заманить в сети понравившегося вам мужчину. Некоторые мужчины получают удовольствие от охоты. Только вам следует играть скорее роль саботажника охоты, чем лисы. Если мужчина с самого начала не выказал никакого интереса по отношению к вам, то, изображая равнодушие, вы будете выглядеть по меньшей мере эксцентрично. И тогда вы с удивлением обнаружите, что странным образом притягиваете к себе таких же эксцентричных мужчин.